Она вздыхает. Рядом вздыхает Салли. Ей вторит Моника. И только Таша молчит, сложив руки на груди. «Как я тебя понимаю», — говорит Салли. «Он действительно красавчик». «Кто?» Кристалл вытягивает шею и смотрит туда, куда направлены взгляды Салли и Моники. «Так и есть». В столовой появился Курт, новенький с длинной и сложной фамилией. Высокий, с четким профилем, прямой нос, широкие плечи, уверенные движения. «В последнее время у нас много новеньких», — меланхолично замечает Таша. «Очень много. Что ты хотела?» «Программа возрождения Брактон Бэй работает», — отвечает Кристалл, глядя на то, как Курт выбирает себе блюдо на раздаче, перешучиваясь о чем-то со своим приятелем. «Тут у нас теперь бесплатная энергия, бесплатный интернет и даже социальные нормы выдачи продовольствия. И это не говоря уже об отсутствии преступности и программах образования. В Северных Штатах тут тотально самые лучшие условия для получения стипендий за все время обучения. И потом, где вы еще найдете учебные курсы по таким специальностям, как тут? У меня от одних названий голова кругом идет. Оператор дистанционного управления энергоорганическими капсулами, например, или диспетчер продовольственного реактора. Нет, если бы я не жила в Новом Биби, я бы сюда переехала. Коренным жителям Брактон-Би это все не очень и нравится, отвечает Таша, глядя на то, как Курт садится за соседний столик. Слишком много новеньких. Моя мама теперь из соседей никого не узнает. С одной стороны, это вроде даже неплохо, потому что мистеру Козински она в свое время бейсбольной битой зеркальце у машины отбила. А сейчас он в Чикаго переехала с другой стороны, когда всех соседей знаешь, как-то спокойней. У меня раньше в третьем подъезде девчонка жила с бельмом на глазу и горбатенькая, а теперь она, с двумя глазами и прямая, панацея вылечила. Как оказалось, вполне себе симпатичная девчонка, а я ее в детстве дразнила. Теперь неудобно, немного. Ну если все приезжие будут как этот Курт Фассбендер, то добро пожаловать в новый Брактон Бэй, улыбается Моника. А давайте его к себе позовем, а, кто-нибудь из вас с ним лично знаком, Фассбендер, ну и фамилия, качает головой Кристалл. Он что из Бельгии, этнический немец, как я слышала, говорит Салли. Крис, ну чего тебе стоит, позови его к нам, а, тебя-то все знают, ты же знаменитость после того случая, когда ты бойню 9 убила. Я убила, точно, я и убила, тотально. Вот этими самыми руками. Она показывает свои руки и замечает, что сломала ноготь на мизинце. Черт, ноготь сломала. Видимо, когда с краулером боролась. Как дам ему с левой, разглядывает ноготь и огорченно прищелкивает языком. Ну все, теперь только наращивать. А вообще я же вам рассказывала, что я ту бойню в глаза не видела. Мы с Вики просто автомобили на трассе останавливали. Если бы ты была ни при чем, то тебе бы потом награду не вручили, а тебя по телевизору показывали. Тебя, Вики и саму королеву администратора. Так что ты можешь продолжать все отрицать, мисс Пылхем, но от своих подруг ты не скроешь истину. Прищуривается Моника. И потом, из всех нас ты, самая известная, добавляет Салли. Позови Курта, даже если он тебе не нужен, потому что ты по ней сохнешь, дай хоть мне с парнем познакомиться. По кому это я сохну? Хмурится Кристалл. Вы чего тут несете? Форума на Пхо начитались? Там же такой бред пишут. Даже про то, что якобы у Тейлора и моей мамы роман, представляете? Что эти форумные тролли знают? Машет рукой Моника. Мы как твои подруги точно знаем, когда ты в кого-то втюрилась. У тебя взгляд задумчивый становится, и ты постоянно в облаках витаешь вот как сейчас. Что? Вот видишь, ничего не замечаешь. Точный признак. Влюбилась в великую и ужасную. Вот сейчас как дам в лоб. Кристалл тут же вспоминает тактику поведения своей кузины. В любом сложном случае, дать в лоб. Если не помогает, дать еще раз. Правда, самой Вики в лоб дать не так-то просто, только у Тейлора получается, но уж Моники-то Кристалл наваляет. Улучшенные стараниями Тейлор панацеи тела, ускоренные рефлексы, отличная физическая форма и повышенная регенерация точно. Повышенная регенерация. Она берется за отломанный ноготь и решительно выдирает его с корнем, невзирая на боль. «Ты что творишь?» – поражается Салли. «Больно же, и заживать теперь будет месяц. Много вы понимаете», – говорит Кристалл, глядя, как запекаются капельки крови на пальце. «И вообще, бей чужих, чтобы свои боялись. Наоборот», – делает замечание Моника. «Неважно, это я для устрашения, чтобы вы прониклись и меня боялись. Ясно, так мы и так тебя боимся», – замечает Таша. «Даже если бы ты кейпом не была, все равно тебя боялись бы. Особенно после того случая столько картошки фри под пиво никто не смог бы съесть. Это свыше человеческих сил. Великая Кристалл, пожирательница картофеля фри, извините. Раздается голос, и Кристалл с неудовольствием замечает, что к их столику подошел тот самый Курт. Вы же лазер-шоу, верно? Я просто хотел сказать, что ваш поклонник, извините. Да ничего страшного, присаживайся. Тут же наклоняется к нему Салли. Она действительно лазер-шоу, кейп из новой волны. Но в миру ее зовут Кристалл, а я, Салли. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Курт. Приятно познакомиться. Кивает молодой человек. Представляешь, она забыла представить нас. Сокрушенно качает головой Моника. Вот змея. Ладно, я сама. Эту молчаливую леди в углу зовут Анастасия. Чудесное русское имя. Но мы все зовем ее Таша. Потому что она таинственна и молчалива, а еще носит с собой топор. А меня звать Моника, и я самая скромная среди этих выскочек. Очень приятно. А моего друга зовут Салим. Его родители эмигрировали сюда с Ближнего Востока сразу после того, как эмир пришел там к власти. Молодой человек представляет своего друга. Мы и правда не помешаем вам, у нас одна пара свободная. Час и 20 минут ничего не делания. Качает головой Моника. Присоединяйтесь. Курт, а у тебя есть девушка, или нет? Пока нет, отвечает он и присаживается за их столик. Кристалл чувствует смутное раздражение. Нет, он высокий и красивый, наверное, она раньше бы ни почем такого не упустила. У нее вообще раньше никаких проблем с парнями не было, парни довольно простые существа. Интересно, думает она, а как бы на моем месте поступила бы Тейлор? Наверное, бы промолчала, или вовсе удалилась бы. Она не любит сборища и громкий смех. Она такая же, как и Таша, молчаливая одиночка. Есть только пара людей, которых Тейлор допускает к себе достаточно близко. Это сплетница, Лиза Уилборн, несносная стерва с белокурыми волосами, и Слава, ее двоюродная сестра Виктория Даллан. И при этом всем они противоположности. Слава яркая, вспыльчивая, холерик и сангвиник характером, в то же время сплетница, хладнокровная змеюка, тихая, коварная и циничная. Порой кажется, что она получает удовольствие от страданий, которые причиняет всем вокруг, а порой, не кажется. Интересно, думает она, так какой она должна быть, чтобы понравиться Тейлор? Ведь если так подумать, то сейчас она богата только потому, что Тейлор поделилась с ней и с Вики своими выплатами за головы бойни 9. Могла бы и не делиться, она сама всех их убила. Почти всех. Джека Остряка убила коротко стриженная снайперша из ее команды, та самая, что на столе в Бостоне танцевала. Кроме того, прямо сейчас Тейлор одна из самых сильных паралюдей на планете. Просто быть с ней рядом, это уже тотально круто. А вот Вики уже переспала с ней, она просто уверена, что переспала, потому что такой румянец на щеках не подделаешь. На форуме пишут, что эта Тейлор просто секс-террористка и всех направо и налево, дескать, такова особенность силы мясника. Гиперсексуальность. Зубы всегда были ее гаремом, а не боевым подразделением. Так почему же она никогда к ней не подкатывала? Шуточки, конечно, были и намеки всякие, но вот чтобы серьезно, нет. И как вам в Нью-Брактон-Бей? Тем временем ведет светскую беседу Моника. Потрясающе. Совершенно новый город, сделанный из ничего. Восхищается Курт. Это же невероятно. Я вот пришел на курс наномашин. Мне очень интересно, как это возможно. Королева-администратор просто изумительно. У вас на улицах нет мусора и бездомных, всегда есть электричество, чистая вода, отопление в домах и даже продовольственные реакторы. Еда оттуда просто отвратительна на вкус, предупреждает Моника. Так и должно быть, с жаром возражает Курт. Так и никак иначе. Потому что люди должны стремиться к тому, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь, чтобы есть вкусную еду. А концентрат из продовольственных реакторов содержит все необходимые вещества, все жиры, белки и углеводы, минералы и витамины, но невкусный. Конечно же, ей ничего не стоило сделать концентрат вкусным и даже очень вкусным, может даже наркотически привлекательным, но она специально сделала так, что если ты хочешь вкусно питаться, изволь зарабатывать. Просто для того, чтобы человечество жиром не заплыло. А так ты из этих, тянет Салли, глядя на него с легким разочарованием. Тейлор поклонник, я просто отдаю дань уважения той, кто заслуживает его, вздергивает голову Курт. Она, невероятно, и я специально переехал сюда, чтобы своими глазами увидеть плоды ее триумфа над губителями. Ну да, ну да, дважды атакованный город все еще стоит. кивает головой Моника. «Скажи-ка мне, Курт, а чисто теоретически, в твоем сердце может остаться место для кого-то кроме вавилонской блудницы? Не называйте ее так», — хмурит брови Курт. «Она не заслуживает». «Ой, да брось», — машет рукой Кристалл. «С чувством юмора у нее все в порядке. Она и сама может приложить». «Точно». Чему-то радуется Курт. «Вы же знакомы лично. Скажи мне, Кристалл, какая она?» «Какая?» Кристалл изучает свой полностью заживший ноготь и неожиданно приходит в хорошее настроение. «Да, ее мама никуда ее не отпускает, все время за ней следит, не дает ей в администрацию вступить и вообще от Тейлор подальше держит, но все равно, она знакома с Тейлор лично, у нее теперь есть повышенная регенерация, и они с Тейлор, подруги, может не такие близкие как со сплетницей и Славой, но все же, какая она, королева-администратор, хозяйка Брактон-Бей, бич губителей и вавилонская дива». Шаловливая мысль прокрадывается ей в голову, и она усмехается. О, да, она слышала про начинающие набирать обороты секты Тейлора Паланников, гиков и фанатиков всех мастей, наполовину шуточно, наполовину серьезно провозглашающих Тейлор своей богиней. А что, если явить Теофанию, думает она, этот Курт довольно серьезно обожает Тейлор. Ей всегда нравилось шокировать и поражать людей, глядя как вытягиваются их лица. Явление богини народу, что может шокировать больше. «Низведу гордых и возведу смиренных», — говорит Курт. «Королева-администратор вчера натравила палача кипов на сердцееда. Минус сердцеед. Эта тварь в свое время увела мою маму из дома, правда он не забрал ее с собой, просто позабавился. Но мама с тех пор уже никогда не была прежней. Так что вчера я праздновал. Сердцеед, Нилбок, Пепельный зверь, три богохульницы, Морнаак, Стервятник, Лоба, я веду список. Если бы у меня была возможность лично сказать ей спасибо». В воздухе повисает неловкая тишина. Так порой бывает, когда кто-то делится чем-то слишком личным, слишком интимным, слишком тяжелым. И в госпитале Брактон-Бей работает панацея. Она теперь в администрации, а администрация теперь – это Япония, так что она может лечить без разрешения медицинской коллегии. «Наконец, — говорит Моника, — вы можете обратиться туда за помощью». «Нет, все уже в порядке. Мама стала немного другой, все эти годы изменили ее, но я все равно ее люблю», — отвечает он. «Я сказал об этом, чтобы вы знали, почему я так отношусь к королеве-администратору, почему я одобряю то, что она делает. За год она сделала больше, чем все СКП и протекторат вместе взятые. Правда, Кайзер все еще жив», — ворчит Таша себе под нос, — ловит на себе укоризненные взгляды. «Что, я не права, у Кайзера, между прочим, тоже грешки на душе есть, а она его не трогает, и его и этих двух блондинок с дутыми грудями. Это все потому, что она с ними роман крутит, и с Кайзером. Господи, Таша, какую чушь ты городишь», закатывает глаза Моника. «Это все равно как предполагать, что у мамы Кристалл и королевы-администратора тоже роман, и что сейчас они в отеле где-нибудь кувыркаются. Королева-администратор безгрешна и невинна», с фанатичным блеском в глазах говорит Курт. «Окей», думает Кристалл, «вот и настало время для Теофании». Она достает телефон и набирает номер, ставит на громкую связь. Все затихают, глядя на нее и не понимая, что она делает. Короткий гудок и «Алло, привет, Крис», раздается из динамика голос Тейлор. «Неожиданно от тебя звонок посреди дня получить. Ты в школе?» «В колледже», поправляет ее Кристалл. «Я постарше Вики уже буду, совершеннолетняя уже, так что можешь делать со мной все, что захочешь, тотально. Подумаю над предложением», — сухо отвечает Тейлор. «Слишком сухо». Кристалл на секунду замирает от неожиданности. Обычно Тейлор реагирует куда живее на ее подначки и провокации, а тут что с ней? Ей неудобно, она с кем-то, кто может подслушать и неправильно понять. В динамике, где-то вдалеке, щелкает защелка замка, звучат шаги, так, словно босыми ногами по полу, и голос. «Боже, тут такая замечательная ванная, Тейлор», — раздается до боли знакомый голос. «Ты уже пробовала? Пошли, я потру тебе спинку. Честно говоря, ты довольно грязная девчонка, и после наказания тебя следует помыть, мама», — выдавливает из себя Кристалл. Глава 157. Глава 157. «Мне было довольно неловко, потому что тетя Сара, она же леди Фотон, в миру называемая фотонной мамочкой, действительно годилась мне в мамы. В конце концов, она была мамой Кристалл, а Кристалл на год старше меня и Виктории. Именно поэтому мне было крайне неловко, когда она случайно опустила свою руку на мою. Совершенно случайно. Я вздрогнула и замерла на месте. Нет, само по себе то, что я и тетя Сара оказались вместе у нее дома, было совершенно нормальным. Их старый дом разрушило во время инцидента с Симург, чтоб ей пусто было. Когда в тот раз я активировала бомбу судного дня, оставив от всего города лишь воспоминания и залив идеальной сферической формы. Все знают, что я на самом деле не восстанавливала город, я создала новый, лучше, с широкими проспектами и парками, в которых было приятно гулять, с высокими деревьями и лужайками, с фонтанами и площадями, и, конечно же, с новыми домами. По большей части я не вносила совсем уж больших изменений в сами дома, чтобы старые домовладельцы не вчинили мне кучу исков. Да, мой адвокат, старина МакКаллистер, объяснил мне, что все они могут смело поцеловать его в задницу, потому что это компенсация за причиненный ущерб, а не восстановление старых квартир, а кто хочет судиться, ну пусть попробует. Законодательство недвусмысленно освобождало кипов от ответственности за причинение ущерба во время битвы с губителями, так что можно было вообще ничего не строить. Тем не менее я постаралась сохранить дух Брактон-Бей в новом городе, практически не изменила набережную и богатые районы, разве что сделала там улицы пошире и зелени добавила, зато трущобы очистила напрочь, заброшенные заводы, тоже, на их месте возвела парки. Правда, вот дом семьи Пылхем я изменила достаточно серьезно, потому что, во-первых, знала, что тетя Сара не предъявит мне иск, а во-вторых, мне очень хотелось сделать им что-то хорошее. Если так подумать, то Пылхемы – единственная семья, где меня принимают все члены этой семьи. Дядя Нейл, Эрик, Кристалл и тетя Сара. Дядя Нейл благодарен мне за воскрешение, именно благодарен. Удивительно, но очень немного людей способны на благодарность, даже если их с того света вытащить. Особенно если их с того света вытащить. Где-то я их понимаю, ведь никакого рая или ада нет, они только закрыли глаза, умирая, и вот уже, открывают их, лежа голыми в ванной с органическим гелем, и первое, что они видят, мое лицо. Лиза говорит, что от такого зрелища можно и дуба дать, снова. И не потому, что я такая страшная, мое лицо теперь идеально симметрично, со здоровой кожей, идеальными волосами и пропорциями, все же Бяттинкер тех рулит. Какой смысл в том, что ты умеешь делать себе тела, если ты не станешь делать их красивыми? Так что пугаются люди не моего лица, наверное, чего-то другого. В любом случае, дядя Нейл один из тех людей, кто сразу все понял и до сих пор мне благодарен. Как ни удивительно, но второй такой человек, Макс Андерс, он же Кайзер. Рано или поздно придется мне с ним разобраться, но сейчас мы с ним сохраняем вполне дипломатические отношения, чему не мешают даже его постоянные попытки убить пятого, вырвав из его лап Фенью и Менью. Чистота уже извинялась передо мной, прилетала ко мне домой, благо папы не было. Папа уехал на отдых с этой несносной блондинкой-шпионкой от СКП, как ее там скользкой такой. «Спасибо тебе, Тейлор», — говорит тем временем тетя Сара, и ее рука ложится на мою, отчего у меня по позвоночнику условно электрический разряд пробегает. «Чертов мясник», — думаю я, — «он гиперсексуален, а я теперь даже за руку не могу нормально с тетей Сарой подержаться». Сразу в голове пошлые мысли, даже не в голове, а на уровне тела. Я сглатываю и поспешно убираю свою руку в сторону. «Да в общем ни за что», — говорю я, отводя взгляд в сторону. «Я просто подумала, что смогу немного улучшить ваш дом. Извините, если не понравилось, я могу все исправить». «Ты смеешься?» — улыбается она и разводит руками вокруг. «Да это же дворец. У нас теперь и бассейн во дворе есть. И еще три уровня вниз». Киваю я. «Там спортзал и тир, ну не тир, а скорее испытательная площадка для кипов. Вы с Кристалла используете энергетические и лучевые атаки, дядя Нейл – ударные волны, а Эрик – силовые поля. Для каждого найдется возможность там заниматься, проверяя свои способности. И не бойтесь вкладывать силу в удары, все сделано на совесть. Кстати, фирма, администрация и компания дает пожизненную гарантию на все, что все-таки сломаете, бесплатно починим. И даже лифт, и три этажа вверх, и площадка для посадки на крышу. Для летающих кипов это важно. Тетя Сара накручивает локон на палец. Невероятно. Это слишком дорогой подарок, Тейлор. Ты и так нас. Она отводит глаза в сторону. После того раза. Тетя Сара, я делаю шаг и уже сама беру ее за руку. Не переживайте. Я уже гарантировала, что все, что делает администрация, останется целым. Я за этим прослежу. Я даже не знаю. Ее руки неожиданно теплые, она взяла мою ладонь в свои. Чувствую тепло ее рук и теплый, домашний запах ее тела. Хочется с головой зарыться в этот запах, словно в стог сена прохладным летним днем. «Я даже не знаю», — говорит она и вдруг оказывается совсем близко ко мне. «Не знаю, как отблагодарить тебя, моя девочка, ведь ты так много сделала для нас, для меня, воскресила моего мужа и сына, защитила мою непутевую дочку, а теперь еще, подарила такой дом. Ты ставишь меня в неловкое положение, Тейлор, и извините», — говорю я. «В неловкое положение, конечно», — кивает она головой, видя мое непонимание. «Представь, что тебе на день рождения, еще когда ты не была царицей Брактонбеи и богиней Японии, еще когда ты была обычной девочкой, подарили бы что-то невероятное. Яхту, остров, новый дом, бриллиантовое колье. Как бы ты себя чувствовала? Неудобно. Признаюсь я, немного покопавшись в себе, действительно было бы неловко. Но вам не стоит так себя чувствовать. Я хотела сделать вам подарок. Кристалл всегда помогала мне. Она, моя подруга, а для подруги я сделаю все, что смогу. Ты даже не представляешь, как это много сейчас, а...» Хмыкает она, окидывая меня взглядом с головы до ног. «И потом, Кристалл несла меня во время битвы с Левиафаном. Мы с ней боевые товарищи, и защищала меня от Вики. Торопливо вставляю я, не давая ей подумать, что я слишком много для них сделала. Мне было приятно подарить такой подарок тете Саре и Кристалл. А уж вопрос об воскрешении дяди Нейла Эрика, или там, что я Кристалл в Бостоне спасла, и вовсе не стоял. Как только я лицо Кристалл в тот дождливый день увидела, вернее будет сказать, их лица, Кристалл и тети Сары, их лица, они были словно застывшие маски, так как будто внутри у них не осталось ничего живого. Я помню те времена, когда у меня на лице была такая же маска, сразу после смерти моей мамы, так что выбора у меня не было, был только вопрос, смогу ли я. Смогла. Точно так же и не стоял вопрос о спасении Кристалл в Бостоне, ведь это я была ответственной за всю эту ситуацию с Валенфором и падшими, значит, мне и расхлебывать. По сути, единственным жестом доброй воли с моей стороны был этот дом, но и тут я просто строила город с нуля, почему бы не порадовать своих друзей. Так ты говоришь, что ты и Кристалл, всего лишь друзья и боевые товарищи. Лукаво улыбается тетя Сара, и я вдруг понимаю, что она очень и очень привлекательна. Не той броской красотой молодости, которой щеголяет Виктория или Кристалл, а спокойной и тихой красотой зрелой женщины, такой же, которая пышет от Нарвала или Александрии, только и Нарвал и Александрия, словно вылитые в граните и бронзе, они привлекательны, но их красота агрессивна, хоть и зрела. Тетя Сара же была мягкой, именно такой и должна быть мама. На секунду я пожалела, что она и мой отец, но тут же отмела эту мысль в сторону. Да, тороплюсь все объяснить я. Мы, я и она, всего лишь друзья и боевые товарищи. Не раз друг друга выручали. Так говорю я и отвожу взгляд в сторону. Вовсе не обязательно тете Саре знать, что происходило между мной и Кристалл в том самом мотеле, а потом у меня на базе и на квартире у сплетницы, про которую она с чувством говорит, в бледюшник мне мою берлогу превратили. Я так рада это слышать, иначе было бы неловко. Как-то даже слишком неудобно для меня. По лицу тети Сары скользит какая-то особенная улыбка. Так улыбаются, предвкушая что-то хорошее. Кристалл так улыбается, когда задумала очередную шалость. Не думаю, что мама от дочки так уж сильно отличается, у них даже мимика похожая. Неудобно, но почему, не понимаю я, и в этот самый момент тетя Сара вдруг целует меня. Ее мягкие губы, ее теплый запах, волшебство момента, я погружаюсь во все это, а где-то внутри мелькает паническая мысль отключить всех мясников, срочно. Вот поэтому, говорит тетя Сара, отстранившись от меня, потому что я не хотела бы делить тебя со своей дочерью. В конце концов, у меня уже не тот возраст, думаю, что я проиграю молодости и энтузиазму, а я не люблю проигрывать. Тетя Сара, еще раз назовешь меня тетей, Сара, извините, я просто. Помолчи, Тейлор, говорит она, и ее лицо снова приближается ко мне, а я тону в моменте блаженства, вдыхая ее теплый и уютный запах. Сара, как я могу перестать называть ее тетей Сарой? Она же мама Кристалл, и что потом мне Кристалл устроит? Знаешь, Тейлор, мурлычет она, расстегивая мою рубашку на груди, ведь и у малых мира сего есть своя гордость. Я не такая, как ты, не могу влиять на политику во всем мире, не смогу прогнать Симург в одиночку и даже не могу построить такой замечательный дом. Но я всегда хотела тебе отплатить чем-то, не в качестве оплаты, а потому что ты такая замечательная. Поэтому, дай мне выразить свои чувства к тебе, а иначе ты поставишь меня в неловкое положение. Но дядя Нил, о, Нил знал, на ком он женится. Мотает она головой, рассыпая светлые волосы по плечами и стягивая с меня нагрудную броню. Божечки, какая у тебя аккуратненькая грудочка. Дай-ка я тебя приласкаю, и она опускает голову, а ее губы находят мою грудь и я, прикусываю себе губу, чтобы не застонать. Нам же нельзя, но, говорю я, чтобы хоть что-то сказать. Но тетя Сара, ай, что вы делаете? Я, кажется, говорила тебе не называть меня тетей Сарой, непослушная девчонка. Вы укусили меня, говорю я, не веря своим словам. Сара Пылхем, леди Фотон, только что весьма чувствительно укусила меня за сосок правой груди. Еще раз так меня назовешь и укушу за вторую, говорит она совершенно спокойным голосом. Так, словно попросила меня дверь на кухню закрыть или мусор вынести. Леди Фотон, нахожусь я и тут морщусь. Больно же, и никаких киповских прозвищ, говорит она, выпрямляясь и тряхнув волосами. Чтобы ты знала, Тейлор, я весьма придирчива в выборе своих партнеров, и у меня с колледжа не было девушки. Однако если уж Якова выбрала, она упирает руки в бока. Вообще непонятно, почему я тут одна стараюсь. Тейлор, да, мэм, выдавливаю я из себя, понимая, что реагировать я могу только так. Да, мэм, нет, мэм, слушаюсь, мэм. Только так и следует отвечать тете Саре, которая сейчас вовсе не тетя Сара. Я не узнавала обычно мягкую маму Кристалл, сейчас ей не хватало только латексного костюма и хлыста в руке, или белой блузки учительницы и строгих очков, вкупе с волосами, убранными в высокий хвост на голове. Все эти застежки на твоей броне, очень утомительно. Раздевайся, говорит она властным голосом, и я начинаю раздеваться. Мои пальцы дрожат, я не могу ухватить молнии и застежки, а она молча наблюдает за мной, сложив руки на груди. У тебя слишком много ответственности, Тейлор, говорит она, глядя, как я роняю плиты тактической брони к своим ногам и расстегиваю пояс. Это угнетает. Сегодня ты можешь немного расслабиться, передать эту ответственность мне, своей мамочке. Ты меня поняла? Да, мэм, отвечаю я, стягивая с себя белье, которое надевается под броню. Еще несколько движений, и вот я уже стою перед ней в одних только трусиках, прикрываясь руками. Почему-то мне сейчас очень стыдно. На меня смотрит мама Кристалл. Как я до такого дошла? Разве я сказала остановиться? Она поднимает бровь. Впрочем, ладно, на колени, вавилонская блудница, проверим, насколько ты искушена в своем деле. Да, мэм, послушно опускаюсь на колени, а в голове метается мысль, и это меня называют вавилонской блудницей. Кто такая тетя Сара и как вообще возможно, что никто не знает, какая она на самом деле? Хотя теперь я понимаю, почему она так снисходительно относится к похождениям Кристалл и почему ее муж так послушен. Теперь-то я знаю, кто тут хозяин в доме. А ну стоять! Окрик бьет по ушам словно хлыст, и я замираю на месте. Ее нога, ее босая ступня, опускается мне на плечо, заставляя приникнуть к полу, и я послушно опускаюсь на пол. Сегодня у меня не будет мыслей и ответственности. Я заблокировала этот участок мозга, отдала все ресурсы сплетнице. Пусть порулит, должна же я иногда отдыхать, должна же я иногда прекратить быть королевой и стать тем, кто подчиняется этой прекрасной, волевой женщине. Знаешь, от тебя я не ожидала, говорит тетя Сара откуда-то сверху. Нет, правда, ты меня повеселила. Ладно, я пойду наберу нам ванную, а ты пока сними с себя вот это. Потому что встречаться взглядом с оружейником в такой ответственный момент – это перебор. Давление на плечо исчезает, и слышатся бодрые шаги босых ножек. Топ-топ-топ. Я сижу, пытаясь привести свои мысли в порядок. Внезапно я понимаю, о чем она. Торопливо стягиваю трусы с лицом оружейника и прячу их под остальную одежду. Мои щеки горят красным пламенем. Подумать только, тетя Сара видела меня в этом. Чего доброго, она решит, что я извращенка. Звенит звонок телефона, и я машинально поднимаю трубку, не думая ни о чем другом в этот момент. Успеваю увидеть фото звонящего и подношу трубку к уху. Алло, привет, Крис. Говорю я просто для того, чтобы что-то сказать, чтобы заглушить внезапно вспыхнувшие чувства вины. Неожиданно от тебя звонок посреди дня получить. Ты в школе? Глава 158. Глава 158. Тейлор, у тебя 15 минут до того, как я включу сирены. Бегемот пришел в движение. Примерное направление, Индия, Калькутта. Звучит в динамике моего телефона серьезный голос дракон. Поняла, спасибо за уведомление. Отвечаю я и выключаю телефон. Поворачиваюсь к тете Саре. Она побледнела, Ну конечно, голос дракон в моем телефоне. Губитель, спрашивает она и не дожидаясь ответа, обнимает меня, крепко прижимая к своей груди. Сломай там ногу, Тейлор, и постарайся не умереть. Постараюсь, отвечаю я, обнимая ее в ответ. Хорошо, что это далеко, Индия. Пожалуйста, не пускай никого из своих туда, я сама разберусь. Хорошо. Она отпускает меня и делает шаг назад, окидывая меня взглядом. Ты нам всем очень дорога, Тейлор, не вздумай умереть. Хорошо, как говорит мамасита, главная задача солдата не умереть за родину, а сделать так, чтобы враг умер за свою. Так что никаких подвигов сегодня. Дверь мне, в Калькутту. Рядом вспыхивает темно-синой провал портала, и я делаю туда шаг. Шаг делаю не я одна, где-то в Японии постоянно открыт портал, который обеспечивает связь между основным телом Идолана и моими телами в стране восходящего солнца. В Нью-Брактон-Бей, на моей подземной базе в Большом Ангаре, открывается огромный портал и заранее приготовленные грузовики с большими контейнерами защитного цвета с эмблемой администрации на них, натужно гудят двигателями, трогаясь с места. Открывается портал и перед боевыми кораблями «Дракон», которые пролетают в порталы, появляясь в ослепительно-синем небе Калькутты. Здесь уже разворачивается временный штаб на земле. Представительство СКП ведет переговоры с местным правительством и группировками кейпов. Открываются порталы, в которые проходит Александрия, легенда и герой. Чуть позже появляется и Эйдолон. Вернее, одно из моих тел, сам Эйдолон не выходит на связь, замкнувшись внутри себя в чистилище. Однако для всего прочего мира и Эйдолон, и панацея, и сплетница, все еще живы. Не обязательно знать, что теперь больше нет ни одного из самых могущественных людей, ни целителя С уровня, ни умника 12 категории. Меньше знаешь, крепче спишь, и вообще, многие знания, многие печали, уж это я точно усвоила. Как же было легко, когда самыми страшными врагами были София, Мэдисон и Эмма. Я смотрю вверх, прикрываясь ладонью от слепящего солнца, по привычке. Светофильтры в шлеме тактической брони собственного производства администрации работают так, что я могу смотреть и прямо на солнце или на вспышку ядерного взрыва. Но привычка – вторая натура. Смотрю на висящий в воздухе громадный объект. В Калькутте достаточно высотных зданий, однако вот уже давно никто не размещает штаб противодействия губителю в высотках после того случая в Канберре, теперь только палаточные городки на поверхности земли. Однако сегодня временный штаб расположен на левитирующей платформе «Дракон». В конце концов, бегемот обладает способностью скрываться в земле и атаковать волнами землетрясений. Защититься от такого противника довольно сложно. А дракон, освобожденный от ограничений Эскалона и слежки драконоборцев, наконец развернулась на полную и предоставила СКП свою мобильную оружейную платформу, эдакий летающий линкор с могучими орудийными установками, площадкой для посадки дронов и ракетными шахтами. Там же, на палубе, собираются кейпы, которые прибыли для отражения атаки бегемота. Я взмываю вверх. С силами Идолана пропала необходимость в стрекозиных крыльях, которые выглядели стильно, но изрядно мешались в обычной жизни и быту. Кроме того, при полете они издавали басовитый гул, из-за которого приходилось повышать голос, если ты хочешь, чтобы тебя услышали. Но теперь я могу летать так же, как и другие герои, как легенда Александрия и Слава. Взмываю над громадным авианосцем «Дракон» и приземляюсь на палубу рядом с остальными. Администратор. Ко мне тут же приближается девочка с кукольным личиком и в нарядном платье. Чем-то она напоминает Тужера или в пору пребывания в бойне 9. Я ваша поклонница. Меня зовут Бомбина. Я тоже из Штатов. Очень приятно. Киваю я. Но ты не слишком мала для участия в битве губителей. И где твоя мама? Тейлор. Рядом со мной появляется Александрия. Она окидывает маленькую Бомбину таким взглядом, что та невольно съеживается и делает шаг назад. Извините. Бормочет девочка и поспешно удаляется. Я смотрю ей вслед, окидывая толпу кейпов взглядом. На этот раз толпа кажется даже больше, чем была в Брактон-Бей во время атаки Левиафана. Много незнакомых лиц, но самое главное, я вижу темно-зеленую форму Янгбана. И они тут, Александрия. Склоняю я голову перед той, кто когда-то была моим кумиром. Именно что, была. После той драки на корабельном кладбище я решила для себя самой, что Александрия отныне покинула мой внутренний пантеон героев. Слишком много я про нее узнала. Слишком много нехорошего о ней, о ее методах и ее настоящем облике. При этом та же самая Нарвал до сих пор занимает почетное место в пантеоне героев в глубине моего сердца. даже несмотря на то, что сердцеед использовал ее как агента влияния. Но Большая больше не является героиней. По крайней мере для меня. Я распорядилась, чтобы все, у кого рейтинг угрозы ниже 10, оставались зрителями. Говорит она. В Брактон-Бей ты была в своем родном городе. У тебя была возможность подготовиться, и то весь город был уничтожен. Калькутта же, она качает головой. Это не Брактон-Бей. Ты сможешь эвакуировать почти 20 миллионов жителей. И куда? Согласна. Киваю я. Мало их эвакуировать, их потом еще накормить и напоить нужно, медицинскую помощь оказать, если их в поле выбросить, то гуманитарная катастрофа будет такого масштаба, что мало не покажется. Так что тебе понадобится помощь, продолжает Большая А, сложив руки на груди. Все, у кого рейтинг выше 10, и Янгбан тут, но только представитель. Ты же знаешь, как с ними, они просто будут делать, что захотят. Удалось также заручиться помощью двух главных группировок на индийском субконтиненте, Гармы и Холодных. Среди Холодных много очень сильных кипов. Тот же самый загадочный Ферсия. Я понимаю, что губители – лишь манифестация его силы, но ты же до сих пор не освоилась с управлением, верно? Эйдолон бился с ними годами и порой даже получал травмы. Так что я бы не была столь уверена в себе. Если сможешь укротить его – будет прекрасно, но если нет, у нас на кону миллионы жизней. Потенциально это может быть катастрофа гораздо больших масштабов, чем Кюсю. Люди тут живут очень кучно, и их очень много. А вот и мы. Из портала рядом выходит сплетница и Флешетта. Вместе с ними, Бакуда и Мэдисон, которая еще не выбрала себе прозвище. Александрия, морщится с легкой досадой, и я ее понимаю. Никто не любит сплетницу. Кроме меня. Я откидываю забрало тактического шлема и делаю пару шагов вперед. Обнимаю свою подругу и крепко целую ее. «Я так рада, что ты со мной», — говорю я ей, и она усмехается в ответ своей фирменной кривой ухмылкой, по которой никогда не поймешь, то ли она серьезна, то ли издевается над тобой. «Конечно, я с тобой, Тей-Тей», — отвечает она. «Я бы не пропустила такую вечеринку. Украшение бегемота великое и ужасное, Тей. Я и подруг привела, Тейлор». Склоняет голову Флешетта. Я киваю, приветствуя ее. Флешетта как будто выросла за это время. Нет, она не стала выше, просто у нее в глазах появилось то самое выражение взрослого человека, который несет ответственность за других. Она стала серьезней, молчаливее и больше не прыгает на месте, как щенок, которого только что похвалили. Сердце укололо сожаление. Вот так мы и делаем из детей, взрослых с погасшими глазами, подумала я. Но никто кроме нас не сделает за нас нашу работу. Поэтому я просто сделала вид, что все в порядке, что я не заметила тяжести в ее взгляде. Босс, здоровается со мной Бакуда. Все готово. Я и сама хотела взглянуть. 700 тысяч драконьих зубов. Улучшенные боеголовки на ракетах. Нульти в бомбах, гранатах и даже пулях крупного калибра. И наконец, святая ручная граната антиохийская. Как по мне, так дурацкое название. Эй. Не ставь под сомнение гений Терри Гиллиама и Терри Джонсона. И потом это не так произносится. Святая ручная граната антиохийская. Вот, видишь, намного больше пафоса. Тейлор, когда будешь ее бросать, сперва выкрикни. Аллилуйя. Веселится Лиза, стянув с лица свою маску. Да плевать. Закатывает глаза Бакуда, которая уже освоилась и поняла, как себя вести с этой сплетницей. В любом случае бабахнет как надо. У нас не так много времени. Сухо говорит Александрия. Может, все же приступим к планированию? Все ждут. О, Большая Алекс тут. Лиза старательно делает вид, что только что ее заметила. Как ты себя чувствуешь? В пояснице не ломит? А то ведь, Лиза, говорю я, прерывая ее. Я понимаю, что она не со зла, что у нее просто мандраж перед битвой. Она подсознательно начинает всех вокруг драконить. Но все же Александрия права, нужно всем сказать. Секунду. Говорю я и взмываю в воздух над бронированной палубой авианосца «Дракон». Оглядываю толпу собравшихся кипов. Много, очень много людей, все разные. Вот и сама «Дракон» в своем бронированном механизированном костюме. Рядом с ней, кукла верхом на большом плюшевом медведе. Тут же, Кайзер Айда сукин сын. Рядом с ним, Феня и Менья. На время битвы они рядом со своим дядей, все понятно. Мердин со своей бородой и посохом, оружейник, при взгляде на которого я чувствую, что начинаю краснеть, много знакомых, но еще больше незнакомцев. Я формирую силовые поля таким образом, чтобы они вибрировали в такт моему голосу, усиливая его и делая так, чтобы меня услышали не только все присутствующие тут, но и все на земле и в городе. Удобная способность, Назову ее Иерихонская труба. Я администратор, говорю я, и мой голос звучит отовсюду и слышен везде. Разговоры в группах кипов тут же прекращаются, затихают, все оборачиваются на меня. Кто-то из вас знает меня, кто-то нет. Тем, кто не знает, я скажу, что прошлая битва с Симург прошла без жертв. Тут я кривлю душой, потому что там погибла моя подруга, Лиза Уилборн. Какое счастье, что я предусмотрел это, и теперь она в моей голове. Пусть и отгородившись от меня барьером внутри чистилища, но все же, она теперь навсегда со мной. Не знаю, получится ли, но и сегодня я хочу попробовать сделать так же, говорю я. Для этого мне нужно, чтобы никто не лез в ближний бой с бегемотом. Никто не стрелял в него с расстояния и не оказывал никакого воздействия. Дайте мне шанс, дайте мне время. Если будет понятно, что я не справляюсь, тогда можно будет приступать к обычному плану. Но, пожалуйста, дайте мне некоторое время, это может быть 15 минут, а может быть час, я не знаю. Полагаю, по ситуации будет ясно, получается у меня или нет. Однако я прошу в это время не приближаться и не вступать в бой с губителем. Спасибо за внимание. Я опускаюсь на палубу, встречаюсь взглядом с Александрией. Мы так не договаривались, говорит она. Тем временем за ее спиной появляется легенда и герой, администратор, и вся свита приветствует нас. Легенда. Лиза прищуривается и складывает руки на груди. Тейлор, кивает мне герой, ты как всегда неподражаема. Свой стиль, а? Легенда, герой. Приветствую я их, рада вас видеть. Опять геройствуешь, качает головой легенда. Совру, если скажу, что не надеюсь на то, что ты и вправду одолеешь бегемота в одиночку, но разве тебе не будет нужна помощь? Вы же все понимаете, встревает в разговор Лиза, все понимаете, если на свете и есть кто-то, кто может одолеть губителя в одиночку, то это Тейлор, сплетница. Герой поворачивается к ней и протягивает руку. Очень приятно, про тебя тут такие дикие слухи ходят, я твой поклонник. Это правда, что ты и Тейлор? Когда? У нас нет времени на досужие сплетни. Прерывает его Александрия, ее глаза мечут молнии. Герой, да, конечно, мамочка, он закатывает глаза. Можно я еще немного с друзьями Тейлор поиграю? Правда, мама, отпустите его с нами погулять? Тут же подхватывает нехитрую шуточку Лиза, наклонив голову на бок. Клоуны. Александрия складывает руки на груди. У нас меньше 20 минут осталось. Вам еще повезло, что это бегемот. Он самый медленный из всех. И как ты собираешься сражаться с ним одна? Хм, я поворачиваюсь к Бакуде. Пусковые контейнеры развернуты. Так точно, босс. Ваши зубы дракона в полной боевой готовности, рапортует Бакуда. Вот и отлично. Я взлетаю с палубы и мчусь вперед. За мной срывается Александрия и легенда. Чуть отстает герой. Босс, раздается голос Бакуды в наушниках. По готовности? Да. Выпускай Кракена. Чего? В смысле, нажимай на кнопку. Старт, пуск, какая там должна быть команда, поняла, босс, щелкает в наушниках, а внизу под нами, я вижу, как отстреливаются крышки с массивных пусковых контейнеров на грузовиках и во все стороны выстреливают дымные следы зубов дракона. Что это? Хмурится Александрия. Они втыкаются в землю. Зачем? Ты атакуешь бегемота под землей? Нет, отзываюсь я. Ну же, это же на поверхности лежит. Зубы дракона и должны быть посеяны в землю. Легенда об основателе ФИФ, Кадме и драконе Ариса. Александрия оглядывает пустошь под нами. Я правильно поняла, на пустоши тем временем проклюнулись первые ростки. Черные как смоль, грозные и смертоносные. Боже, я как будто кино смотрю, говорит за моей спиной герой, глядя, как из-под земли вырастают десятки тысяч бронированных муравейных маток дронов. 700 тысяч ракет с боеголовками зубы дракона, в каждой, до 500 семян. Каждое семя вырастает в моих Медичи Марк 3, усовершенствованные насекомые. Их не убить даже пулей в упор, они выдерживают экстремальные температуры и радиацию, способны функционировать с повреждениями 95% тела. Чтобы раздавить такую особь, вам нужен будет гидравлический пресс, быстрые и смертоносные. Каждая несет в себе нейротоксин, жвала, мономолекулярные лезвия, которые способны прокусить даже броневые листы. Жало на брюшке, револьверная установка, можно менять насадки. Есть миниатюрная бомба нулевого времени, останавливающая время в радиусе 10 сантиметров. Есть кумулятивная боеголовка, которая прожигает все раскаленной струей плазмы. Есть лучевая установка, есть разбрызгиватель сильной кислоты и даже мини-черная дыра. С гордостью говорю я. А еще они способны восстанавливаться и помогать друг другу. Ах, да еще и размножаются очень быстро. Воткнул новое семечко в землю и пожалуйста. Это если бы ты не была на нашей стороне, то я бы испугался. Говорит герой, глядя как мои Медичи Марк 3 расправляют свои крылышки и взмывают в воздух. Ты пугаешь, Тейлор. О, это не я, машу я рукой, это все гении Бакуды. Я так, на подхвате стояла. Вот чего может добиться злодейка, если ее верно мотивировать. Значит, синергия между вашими способностями. Герой не договаривает. Небо над нами меркнет, земля трясется, домики впереди разваливаются и из-под земли появляется раскаленная сфера, которая тут же находит меня своим зрачком. Глаз бегемота. Вслед за сферой из-под земли появляются его черные плечи, все вокруг дымится, вырываются струи пара, горячий воздух искажает изображение. Вот и он, бегемот, убийца героев. Говорят, что никто и никогда еще не видел полной силы администрации. Произносит Александрия и кладет руку мне на плечо. Удачи, тебе она пригодится. Глава 159. Бегемот, Хатхайош, Бахамут, убийца героев. Первый из трех губителей появился на полях Марун 13 декабря 92 года. Громадная темная фигура с единственным кроваво-красным глазом на безобразной голове, излучающая жар и радиацию, около 15 метров в высоту. Массивная туша, под тяжестью которой трескается и плавится земля. И он, манифестация силы Эйдолона, это мы с Лизой знаем точно. Однако Эйдолон не мог управлять им, Эйдолон точно так же, как и я, хотел победить его, сражался с губителями всерьез, искренне горюя о тех, кто погиб, горя жаждой мести и желанием защитить всех людей. Эйдолон не был чудовищем. Возможно, он был грубоват, возможно, он слишком был увлечен тем, как он выглядит со стороны, но уж чудовищем он не был. Однако при том, что губители были его способностью, он не контролировал их. И сколько бы я ни пыталась достучаться до него в чистилище, он не отвечал мне, закрывшись внутри своего кокона. Значит, мне придется разобраться с бегемотом самостоятельно. Ну как самостоятельно, Лиза? Посылаю я мысленный сигнал внутри своего чистилища. Город эвакуируют. Стандартная процедура, отвечает она. Всегда эвакуируют и никогда не успевают. Однако сейчас все силы всех героев направлены на эвакуацию населения, плюс твои клоны. Хорошо, что он вылез на пустыре. Хорошо, какие будут советы? Я изучаю его. Пока непонятно, как им управлять, но дай мне немного времени, говорит она, и я выпрямляюсь. Бросаю взгляд на громадную тушу, покрытую черной, потрескавшейся кожей, сквозь трещины просачивалась раскаленная лава, а единственный кроваво-красный глаз безошибочно нашел меня. В небе над ним стремительно пикируют вниз валькирии, с пилонов под крыльями срываются ракеты, оставляя за собой дымный след, в воздух поднимаются мои зубы дракона. Сотни и тысячи моих рук одновременно нажимают на кнопки, спусковые крючки, тангеты и рукоятки управления огнем. Взрывы, грохот. Бегемот исчезает из виду, покрытый облаками разрывов. Боеголовки нулевого времени, вакуумные бомбы, кинетические болиды из тысяч стволов линейных ускорителей «Дракон», высокоэнергетические лучи, крупнокалиберные бронебойные пули, снаряды из арсеналов протектората. Все пошло в ход. Мне нужно выиграть Лизе время. Рев. Сквозь дымную пелену я вижу, как бегемот бросается в бой, и первые шеренги моих зубов дракона тут же пропадают из сетки управления, разорванные на части, лопнувшие от перепада давления, уничтоженные энергетическим импульсом или волной энтропии. Он управляет энергией, он словно эдакий громадный демон Максвелла, у него нет ограничения Монтона, и он легко может создать внутри тела любого кипа перекос энергии в любую сторону, перенаправить энергии так, как в том самом мысленном эксперименте, в одну сторону быстрые молекулы, в другую – медленные. И одна сторона погрузится в абсолютный нуль по Кельвину, обледенев, в то время как друга, вспыхнет от избытка тепла. И для этого ему не нужно даже энергию тратить. В радиусе 30 метров от него, он убивает мгновенно. Именно поэтому его и называют убийцей героев. Когда-то это не знали, и очень много кипов ближнего боя погибли, так и не получив шанса даже нанести удар. В бою с ним нужно полагаться на дистанционные атаки. Вот почему корабли «Дракон» заходят на боевой курс, скидывая управляемые боеприпасы с боевой частью от «Бакуды». Первый шок проходит. Левиафан был захвачен эффектом нулевого времени, а бегемоту хоть бы хны. Нулевое время не работает, может быть, время и энергия как-то связаны, или же он нашел способ сделать так, чтобы они не срабатывали рядом с ним. Я не знаю, а выяснять нет времени. Нужно менять тактику. Сотни и тысячи зубов дракона меняют магазины и обоймы в своем оружии, убирая боеголовки Зероти. У меня обширный арсенал, благодаря неуемному гению Бакуды. Миниатюрные черные дыры, пространственные лезвия, боеголовки, основанные на эффекте порталов двередела, кислота, которая проедает все известные материалы за считанные секунды, антиматерия, дезинтеграция, все идет в ход. Но бегемот отражает все атаки, он продолжает уничтожать мои зубы дракона, а насекомые, которые оказались рядом с ним, тут же лопаются от дисбаланса энергетических потоков. Я оглядываюсь. Пока мы сражаемся с ним на пустыре, герои и мои тела, я Тейлор, поспешно эвакуируют население, но если так пойдет дальше, то он неминуемо прорвет мою защиту как бумагу и ворвется в город. Он словно не замечает всей мощи бомб Бакуды и ракетных установок, линейных ускорителей, плазмометов и энергетических лучей дракон. Сдерживать на месте его я могу, только посылая на него волны своих зубов дракона, тогда он останавливается, чтобы разобраться с ними взмахами своих чудовищных рук, и продолжает идти дальше. Неостановимый, неукротимый, он, это твое подсознание, появляется у меня в голове. Лиза, чего ты на самом деле хочешь? Тейлор, нет, королева-администратор, чего ты хочешь на самом деле? Чтобы он наконец сдох, откликаюсь я, посылая в бой очередную партию зубов дракона и беспомощно глядя, как они сгорают в пламени битвы словно спички. Такими темпами у меня скоро не останется клонов, сотни гибнут мгновенно. Но если вокруг него нет никого, он начинает двигаться, начинает идти к городу, а этого нельзя допустить. Если бы твое подсознание хотело, чтобы он сдох, он бы сдох, отвечает Лиза. А как видишь, он жив и весьма энергичен. Думай, Тейлор, думай, Лиза. Можно раз в жизни обойтись без твоих чертовых ребусов, а? Скажи, что нужно делать. Эйдолон хотел быть героем, истово, из глубины души. Его настоящее желание было быть героем. Но что за герой без превознемогания? Герой только тогда герой, когда сражается с хтоническим злом, которое сильнее его. Никто не станет героем, если он сильнее всех и легко одолевает своих противников. Это не героизм. Это как щелбаны, малыш, не раздавать. Нет, настоящему герою нужна борьба, более очень сильный противник. Нужна трагедия, нужна угроза, по сравнению с которой он выглядит маленьким. И у Эйдола на это получилось, согласись. Еще как, новая партия зубов дракона лопается в воздухе рядом с убийцей героев, словно перезрелые помидоры, которых бросили на наковальню и ударили кувалдой, поп. Взрывы ракеты, сияние лучей, плазменные следы от линейных ускорителей висят в воздухе, а бегемот неуклюже ворочается в эпицентре всего этого ада, методично уничтожая мои клоны, которые летят к нему как мотыльки на огонь. Но ты не Эйдолон. Он хотел быть героем и спасателем. Хотел, чтобы на него смотрели, чтобы его признали героем, понимаешь? Ты не такая, Тейлор. У тебя другой триггер. Вспомни, чего ты хочешь на самом деле. Лиза, хватит говорить загадками. Сейчас не время. Просто скажи, что делать. Ты не такая, как он. Он хотел славы, битвы с губителями для него были сценой, где он блистал. Тебе не нужна сцена, тебе нужно насилие, Тейлор. Что? Ты обожаешь насилие. Ты всегда контролировала себя, в школе, на улице, во время сражения всегда стараешься свести сопутствующий ущерб к минимуму и не дать себе сорваться в спираль. Но глубоко внутри ты бы хотела дать себе волю, понимаешь? Вспомни твои дурацкие поединки, Тей-Тей. Ты же изначально боец дальней дистанции и скорее разведчик, со своими насекомыми-то, но нет, ты всегда лезешь в ближний бой. Слава, призрачный сталкер, даже Александрия, ты дралась с большой, а на кулачках. Со стороны это покажется идиотизмом, зачем так делать? И призрачного сталкера, и Славу ты легко могла вывести из строя, даже не показываясь рядом. А уж с Александрией это и вовсе самоубийственное решение. Но это если следовать логике, Тейлор, а ты следуешь сердцу. Тебе охота подраться, но я прикусываю губу, глядя, как бегемот уничтожает моих клонов. Помнишь, как ты обрадовалась возможности подраться со Славой? Помнишь, как вы потом лежали вместе и смотрели в небо? Как тебе было хорошо? Это и есть твое настоящее желание, Тейлор, выплеснуть всю свою ярость, весь свой гнев, все, что накопилось, отомстить за испорченную флейту, Подарок твоей матери. За порванные учебники. За шкафчик. За то, что тебя сразу занесли в злодейки, даже не поинтересовавшись, что на самом деле произошло. За зловонный воздух доков в Брактон-Бей. За то, что твои кумиры оказались пустышками. За то, что всем по-прежнему плевать на то, как ты себя чувствуешь. Всем нужна только твоя сила. В конечном итоге тебе просто нужно подраться с кем-то. Так, чтобы наконец перестать сдерживать свою силу. Понимаешь? Так ведь я и не сдерживаю свою силу сейчас. Я бросаю на него все, что у нас есть. Нет, ты думаешь, планируешь, рассчитываешь, контролируешь себя. Делай то, что ты бы хотела сделать, всем сердцем. Отключи голову, Тейлор. Прекрати думать. Следуй сердцу, умом в этой битве тебе не победить. Следовать сердцу, я прикусываю губу, глядя туда, где бегемот только что растоптал очередную сотню зубов дракона. Глубоко вздыхаю. Неужели это и правда так? Вспомни, что губители были идеальной сценой для героя. Они давали Эйдолону то, чего он жаждал на самом деле. Поэтому он не выходит из своего кокона в чистилище. Ему стыдно. Если бы он не желал этого, если бы это происходило независимо от него, он бы не стал испытывать вину. А сейчас он просто погребен под этой виной. Потому что знает, в глубине души он хотел этого. Хотел ужасной угрозы и страшного зла. Осознание этого и рвет его душу на части. Если не хочешь пойти по его пути, признай себя настоящую. Не отрицай. Примирись со своими желаниями, прими то, что ты такая, а он поддержит тебя. На самом деле губитель – идеальный партнер для танца. Он сделает так, как ты на самом деле хочешь. Истинная ты, а не та, какой ты хочешь казаться. Настоящая Тейлор. Я закрываю глаза, прислушиваясь к себе. Чего же я хочу на самом деле? В небе замирают мои валькирии, отступают назад зубы дракона, прекращается непрерывный огонь из ракетных установок, линейных ускорителей, плазмометов и орудий. Ладно, говорю я вслух, и лечу навстречу убийце героев. Останавливаюсь напротив него, повиснув в воздухе. Бегемот замирает и поднимает свою уродливую голову, его кроваво-красный единственный глаз смотрит на меня. Мы с ним замерли напротив друг друга, и я чувствую, как внутри меня разгорается веселая ярость. Я прикасаюсь к одному из аспектов своей силы. Не жалеешь, что не принимаешь участие? Тихо говорит Джессика, глядя на экран телевизора, где в прямом эфире транслируется битва с губителем. «Я уже один раз потеряла тебя», — серьезно отвечает ее сестра и садится рядом с ней на диван, придвигаясь. «Попкорн вот, карамельный, как ты и любишь, а участвовать в битве с губителем какой бред, это же Индия, там одни коричневые человечки, их и так слишком много, пусть хоть все сдохнут, я и не почешусь, вообще непонятно». Зачем наши герои туда прибыли? Это же битва с губителем. Джессика смотрит на экран. Угроза для всего человечества. Черт с ними, с индусами. Все равно там администратор. Пожимает плечами Несса. Со всей ее чудовищной силой. Она в состоянии разобраться самостоятельно. Мы там только мешаться будем. Под ногами у великой и ужасной. Это точно. Джессика протягивает руку за попкорном. Она же с Симург разобралась. Угу. Кивает ее сестра. Правда, город разбомбила к такой-то матери, новый потом построила, отвечает Джессика. Жалко, что Алана нет, он про нее больше знает. Хватит про Тейлор уже, закатывает глаза Несса. Тейлор то, Тейлор все. Давай просто наслаждаться тем фактом, что у нас выходной день, есть пицца и попкорн, есть упаковка холодного пива, да и Алан вечером придет. И самое главное, что все это, она бросает взгляд на экран, где-то вдали там, ворочается бегемот, которого атакуют едва видные фигурки, бросаясь на него со всех сторон. Что все это, продолжает она, происходит на другом краю света, в тысячах миль от нас. Мне достаточно прошлого раза. Никогда бы не думала, что буду по тебе скучать. Ты просто слишком меня любишь, откликается Джессика. Слабачка. Вот потому я самая любимая девочка у Алана. Ты слишком нос не задирай. С улыбкой откликается Несса. А то в следующий раз я не буду за тебя перед Тейлор просить от тебя одни проблемы. Надо было тебя подушкой в детстве придушить, ведь такой шанс был. Ха-ха. Очень смешно. Джессика хочет добавить что-то еще, но в этот момент Несса попрыгивает на диване и тычет пальцем в экран. Что это? Смотри, смотри. Возбужденно кричит она, и Джессика следует ее жесту, повернувшись к экрану телевизора. На экране, напротив фигуры губителя, снимаемой с приличного расстояния, вырастает другая фигура, растет ввысь и в стороны, растет стремительно. Камера добавляет зум, и Несса с Джессикой с изумлением видит, что девушка на экране сравнялась с губителем в росте. Теперь напротив громадной, черной фигуры с лавовыми потеками и кроваво-красным глазом, стоит другая, сравнимая с ним в размерах, высокая девушка с черными волосами, выбивающимися из-под нордического шлема, какой носили викинги. В руках у девушки такие же огромные щиты-копье, а за спиной разворачиваются черные крылья. «Это же наша способность!» — кричит Несса. «Джессика, ты видела? Но как она смогла?» — выдавливает из себя Джессика. «Я стою напротив бегемота. Теперь во мне тоже 15 метров роста, на голове шлем, в руках копье и щит. За спиной черные крылья. Манифестация силы Фени и Мени, ведь на самом деле я очень жадная девушка и ничего не делаю просто так. Шлем, щит и копье, набедренная повязка, наколенники и металлическая кираса на груди, больше напоминающая бронелифчик с картины Бориса Валиджа. Это все от их способностей, равно как и размеры и сила. А вот крылья я сделала сама, для скорости передвижения, а еще как дополнительные конечности и защиту. Слушай свое сердце. Да, Лиза, спрашиваю я у нее. Больше всего на свете я сейчас хочу набить ему морду, вбить его в землю, оторвать ему руку и забить его ею же, переломать ему кости, если у него есть кости, прекратить сдерживаться наконец. Я могу перестать сдерживаться и выпустить своего внутреннего зверя на свободу, но что потом? И ты слишком много думаешь, Тей-Тей, звучит в голове ее голос. Ступай, развлекайся, дай себе волю. Герои уже эвакуировали ближайшую округу. Вы можете разнести этот пустырь к чертям. Сними контроль и поступай так, как хочется. Хорошо, я сглатываю. Сейчас я и губитель одного размера. Он стоит напротив меня, изучая меня своим единственным глазом. Поступать так, как хочется. Я разжимаю правую руку. Копье, до этого момента стоящее на земле, замерев на долю секунды, начинает падать вниз, с грохотом обрушивается на землю, задев острием какие-то лачуги и разнеся их в пыль. Краем сознания прошу прощения у владельцев, мысленно обещаю построить потом лучше и тут же, спохватываюсь. Снова контроль, снова я думаю о других. Нет, так не пойдет. Лиза сказала, что я должна наконец признать истинную себя, такую, какая я есть. Истинная я сейчас не думает о бедных индусах, чьи лачуги я разбила своим копьем. Истинная я хочет одного.